Эксперименты с ядами. Смерти наступили на 121, 123 и 129 минуте после введения поражающего вещества. Доктор Мруговский. Эксперименты с ядами, проводимые в Бухенвальде и Заксенхаузене, не ставили перед собой никакой научно объяснимой цели по разработке лекарства или какого-либо спасительного средства. Их цель состояла лишь в том, чтобы измерить, насколько быстро наступала смерть подопытных, а также изучить степень переносимой боли и мучений вплоть до наступления смерти. В заключительной аналитической записке против обвиняемого Мруговского сторона обвинения заявила, что Мруговский признал свое участие в этих экспериментах. Его защита строилась на том, что его на законных основаниях назначили палачом. Даже если предположить, что это абсурдное заявление является правдивым, нельзя считать юридически обоснованными смертельные пытки военнопленных, даже если их действительно приговорили к смерти на законных основаниях. В своем последнем заявлении в качестве аргумента защиты адвокат Мруговского заявил, что использование русскими отравленных пуль усилило беспокойство касательно того, что скоро отравленные пули будут активно применяться на русском фронте. И было необходимо выяснить, сколько времени остается у солдата после получения такого ранения для применения противоядия. Показания Ойгена Когана. Далее приводится выдержка из показаний бывшего узника концентрационного лагеря Ойгена Когана, свидетеля обвинения. Допрос Когана проводил обвинитель Макхейни. Обвинитель Макхейни. Известно ли вам что-нибудь об экспериментах с ядами, проводившихся в концентрационном лагере Бухенвальд? Свидетель Коган. Мне известно о двух таких случаях. Первый произошел на рубеже 1943-44 годов или поздней осенью 1943 года, а второй, наверное, летом 1944 года. В обоих случаях подопытными для экспериментов были русские военнопленные. В первом случае экспериментаторы добавляли различные препараты так называемого алкалоидного состава в суп с лапшой и давали этот суп четырем таким военнопленным, которые находились в блоке номер 46. Разумеется, им ничего не было об этом известно. Двум подопытным стало так плохо, что их вырвало. Один потерял сознание, а у четвертого не проявилось никаких симптомов. Впоследствии всех четырех задушили в крематории. Их тела вскрыли, чтобы изучить содержимое желудков и другие последствия воздействия ядов на их организмы. Обвинитель. Свидетель, прежде чем мы перейдем к описанию второго эксперимента, я бы хотел вас спросить. Вы можете назвать трибуналу причину, по которой проводился эксперимент с ядом, который вы только что нам описали? Свидетель. Для того, чтобы определить летальную дозу для ядов этого типа, суд СС постановил провести эксперимент на четырех русских военнопленных. Это как раз и был тот эксперимент в блоке номер 46, о котором я только что рассказал. Как бы там ни было, подопытные отправились в крематорий, а не в блок номер 46. Четверых русских военнопленных отвели в подвал крематория, где на стенах висело 46 крюков, с помощью которых душили людей. Этим четырем русским дали яд. Приложение к обвинительному заключению номер 290 представляет собой отчет Мруговского, датированный 12 сентября 1944 года, в котором описаны эксперименты на пяти узников, в которых выстрелили пулями, содержащими кристаллизованный яд. Каждый подопытный, находясь в лежачем положении, получил выстрел в верхнюю часть левого бедра. В двух случаях пули пробили бедра насквозь. Никаких симптомов отравления не обнаружилось даже спустя длительное время, вследствие чего этих подопытных освободили от дальнейшего участия в эксперименте. Симптомы троих оставшихся обладали удивительным сходством. В самом начале не проявлялось никаких специфических признаков. Через 20-25 минут проявились двигательное возбуждение и незначительная гиперсаливация, увеличение секреции слюнных желез, после чего эти симптомы исчезли. Через 40-45 минут вновь наблюдалась повышенная выработка слюны, на этот раз более серьезная. Получившие отравление подопытные постоянно сглатывали, однако чуть позднее слюноотделение стало настолько чрезмерным, что его нельзя было побороть даже путем глотания. Изо ртов подопытных текла пенистая слюна. Потом они начали задыхаться и извергать рвотные массы. Через 58 минут после начала эксперимента у двоих подопытных уже не прощупывался пульс. Один из получивших отравление попытался вызвать рвоту. Для этого он ввел в горло четыре пальца руки по самые костяшки, но вызвать рвоту не удалось. Его лицо сильно покраснело. Двое других подопытных ранее сильно побледнели. Остальные симптомы у них были такими же. Двигательные расстройства усиливались до такой степени, что подопытных буквально бросало вверх-вниз. У них закатывались глаза, и они совершали бессмысленные движения руками. В конце концов, возбуждение спало, зрачки расширились до предела, и подопытные застыли без движения. Смерти наступили на 121, 123 и 129 минуте после введения поражающего вещества. На то, чтобы убить этих людей, ушло 2 часа и 9 минут. Хотя обвинение в совершении преступления путем проведения этого эксперимента получили обвиняемые Генскин, Гебхард, Мруговский и Папендик, признан виновным был только Иохим Мруговский.